Глава 22. Даже когда я защищала диплом переводчика, не волновалась так сильно, как сейчас, когда мы с Роберто выходим из такси у дома его родителей в Трастевере. «Не волнуйся, Марина, все будет хорошо», — обещает Роберто, затаскивая наши чемоданы в подъезд. «С каждым этажом, пока мы идем вверх по лестнице, меня охватывает все большее волнение. Когда я впервые поднималась сюда с Роберто, я так не переживала. Ведь тогда я была всего лишь фиктивной невестой, а сейчас мне действительно важно, как меня встретит его семья. А то, при каких обстоятельствах мы расстались, заставляет нервничать еще сильнее. Когда мы останавливаемся на площадке у его квартиры, меня уже трясет. Готово. Роберто ставит чемоданы и успокаивающе сжимает мою руку, и я киваю. Когда он рядом, я готова на все, даже встретиться лицом к лицу с его разгневанной матерью, которая считает, что я изменила ее любимому сыну. Роберто нажимает на кнопку звонка, до нас доносится мелодичный звон, а после — тяжелые шаги. Дверь приоткрывается, а затем широко распахивается, являя моему взору сеньору Веронезе в красном шелковом халате, который мы ей подарили. «Роберто, мальчик мой!» Счастливо восклицает она, широко раскинув руки. «Что же ты не предупредил, что...» Она осекается, заметив меня, и улыбка гаснет на ее устах, а потом сеньора разгневанно упирает руки в боки. «А эту ты зачем приволок?» «Мама, пусти нас, я все объясню», — просит Роберто. «Только через мой труп!» — громко заявляет его мать, не трогаясь с места. На ее крики выглядывают любопытные соседки и начинают шушукаться при виде нас. «Мама, позволь нам войти», — настаивает Роберто, делая шаг вперед. Но сеньор Веронезе неприступной горой стоит на входе в семейное гнездо. «Только через мой труп», — яростно повторяет она, — «эта путана войдет в мой дом». Ее слова бьют меня сильнее, чем пощечина, хотя я их совершенно не заслужила и чиста перед ней. Я невольно отшатываюсь, но Роберто сильнее сжимает меня за руку, давая понять, что не даст в обиду никому. «Мама, все совсем не так, как ты думаешь». Роберто дергает щекой. «Это я виноват. Позволь мне все объяснить». «Не представляю, как ты можешь объяснить, что твоя невеста целовалась с этим блудливым котом, твоим кузеном Энцо!» Громко заявляет она. «Да простит меня его покойная мать, моя сестра Лючия!» Я нервно хмыкаю. Какое точное сравнение. Лоренцо в самом деле блудливый котяра. Но мне становится не до смеха, когда я слышу, как соседки за нашей спиной все громче шушукаются. Если раньше они не знали, почему меня выгнали из дома Веронезе, то теперь будут в курсе. Слово «путана» звучит все громче, и я невольно сжимаюсь, как будто мне в спину летят камни. «Мама, я прошу тебя в последний раз впустить нас!» Резко говорит Роберто, теряя терпение. «Иначе мы прямо сейчас уедем в аэропорт, и я больше не вернусь никогда!» Его угроза заставляет мать отступить, и мы, наконец, переступаем порог, входя в квартиру. В коридоре уже собралась вся семья. Папа Карло и три сестры. Все они удивлены нашему появлению. Но в отличие от Джульетты, в их взглядах нет неприязни. Скорее, они надеются услышать нечто такое, что восстановит мир и оправдает меня в их глазах. Младшенькая Бьянка так и вовсе мне застенчиво улыбается, но осекается под взглядом матери и прячется за спину отца. Дождавшись, пока Джульетта захлопнет дверь от любопытных соседок, Роберто обращается к родным. «Мама, папа, я вас обманул. Когда я впервые привел сюда Марину, она не была моей невестой. Я попросил ее притвориться». Сестры ахают, папа Карло удивленно таращит глаза. «Чего это ты выдумал, сынок?» — сердито восклицает его мать. «Ты присылал ее фотографии задолго до этого. Не пытайся оправдать эту...» «Мама», — резко перебивает Роберто, не давая ей закончить фразу. «Это долгий разговор. Может, пройдем на кухню?» Через полчаса, когда Роберто завершает свой рассказ, за кухонным столом повисает ошеломленная тишина, а затем его родные взрываются возгласами. «Ну, сынок, такого я от тебя не ожидала!» Джульетта укоризненно качает кудрявой головой, притворно хмуря брови, но я вижу, что она не держит гнева на сына, а самое главное, больше не сердится на меня. «Я так рад за вас, дети!» — ликует его отец. «А я знала, что Марина не виновата!» — восклицает Бьянка. «Вы сразу выглядели такими влюбленными, заявляет Лаура. «Значит, вы с Мариной приедете на мою свадьбу с Додо?» — радуется Франческа. «И все равно я никогда не прощу, что ты целовалась с этим блудливым котом Энсо!» — внезапно заявляет сеньор Веронезе, сурово сдвинув брови и в упор глядя на меня, а у меня сердце падает в пятки. «Как ты могла предпочесть его моему мальчику?» За столом повисает гнетущая тишина, а затем мать Роберта вскакивает со своего места и широко раскидывает руки. «А ну, иди сюда, негодница! Дай я тебя обниму!» Мы крепко обнимаемся, и я счастливо выдыхаю, понимая, что окончательно прощена. «Больше никогда не обижай моего мальчика!» Добродушно грозит мне сеньора Веронезе. «И чтоб с внуками не тянули!» «А когда свадьба?» — спохватившись, спрашивает Лаура. «И главное, где?» — нетерпеливо подпрыгивает Бьянка. «Хорошо бы в России. Я так хочу посмотреть на медведей!» Мы с Роберто растерянно переглядываемся. «Пока рано планировать», — говорит он. «Роберто еще не сделал мне предложение?» — сдаю его я. «Как?» — восклицает его мать. «Ты еще не сделал предложение этой чудесной девочке, которая хочет родить мне внуков? Где твое воспитание, Роберто?» И тогда мой итальянский босс берет меня за обе руки и торжественно спрашивает, глядя в глаза. «Марина, согласна ли ты стать моей невестой? По-настоящему?» От волнения я замираю, а его мать нетерпеливо выкрикивает, отвечая за меня. «Конечно, она согласна! Любая была бы счастлива выйти замуж за моего мальчика!» «Милая!» — супруг дергает ее за рукав халата. «Спрашивают не тебя?» «Ну же, Марина!» — нетерпеливо говорит Бьянка. «Скажи ему «да!» «Да!» — счастливо отвечаю я, глядя в сияющие глаза Роберта. «Конечно, я согласна!» Его родные бурно хлопают, и мы все обнимаемся. А папа Карло замечает. «Вообще-то, по правилам делать предложение полагается заручившись согласием родителей невесты. Я просил твоей руки у твоих мамы и папы», — напоминает он раскрасневшейся от счастья супруги. «Я тоже попрошу руки Марины у ее родителей, когда мы вернемся в Москву», — обещает Роберто. «А мы хотим при этом присутствовать», — заявляет сеньора Джульетта, а папа Карло согласно кивает. «Всегда мечтал побывать в Москве и увидеть Кремль». «В таком случае приглашаю вас в гости», — говорю я. «Мои родители будут рады с вами познакомиться». «А сейчас нам пора в аэропорт», — спохватывается Роберто, сверяясь с часами. «Как? Уже?» — расстраивается его мама. Мы снова крепко обнимаемся со всеми на прощание, и Джульетта шепчет мне на ушко. «Береги его, Марина».